Тоскана. 22 сентября 1990 года. За 15 лет до смерти Сары. Глава 36. В день, когда Эдди исполнилось 2 года, Сара и Романа проснулись раньше, чем обычно. Тереза приготовила торт с земляничным кремом. В сахарной глазури торчала красная свечка, к которой были приклеены маленькие золотистые ангелочки с пухлыми щечками. Рядом с тортом на большом кухонном столе в квартире Терезы и Энце именинника ожидал плюшевый медведь такой же величины, как сам Эдди. Романа подумал, что малыш может испугаться этого монстра, но ничего не сказал, чтобы не обидеть мать. Конь-качалка, которого Энце вырезал из дерева и раскрасил, настоящий цирковой конь, был уже готов и ожидал маленького всадника. 6-летняя Эльза перебрала всю свою библиотеку, состоявшую из книг с картинками, и выбрала несколько для брата, пусть даже он пока не умеет читать. Она уже осваивала мировую литературу и потеряла всякий интерес к детским книжкам. В настоящий момент она с все возрастающим энтузиазмом читала «Сказания классической древности». Романа и Сара купили для Эдди маленький игрушечный парусник, который работал на батарейках и мог плавать кругами. Когда Эдди вместе с Романой и Сарой пришел в квартиру дедушки и бабушки, то с радостным криком бросился к огромному медведю, схватил его со стола и снова целуя, прижал к себе. Столь буйное проявление чувств удивило всех. Эдди не видел и не слышал ничего вокруг, не обращал внимания на другие подарки и даже не захотел попробовать праздничный торт. Он не выпускал медведя из рук, уселся в углу и что-то шептал ему на ухо. «Мне кажется, рановато дарить ему игрушечную лодку», — не могла удержаться Тереза, чтобы не ущипнуть Сару. «А вот медведь ему нравится. Это именно то, что надо. Будучи бабушкой, знаешь, чему обрадуется маленький ребенок. А будучи матерью, знаешь, насколько вредным для здоровья является кремовый торт», — отбрил ее Сара. Тереза оскорбленно замолчала. На ужин Тереза и Энца пригласили соседей, друзей и родственников. Сразу после завтрака Тереза занялась подготовкой меню из 5 блюд и одновременно накрывала стол в гостиной. Эльза помогала бабушке. Ей нравилось месить тесто для лапши, помешивать томатный соус и время от времени пробовать его. Энце и Романа поехали в деревню. Они обещали своему соседу Джан-Луке, что помогут ему связать срезанный вереск и загрузить тяжелые тюки на прицеп, но собирались вернуться около 12 часов на обед. Сара пошла с Эдди в сад. Она постелила несколько одеял, принесла подушку для медведя и все остальные подарки на случай, если Эдди ими заинтересуется. Битый час Сара наблюдала, как сын играет с медведем. Потом у нее начали слипаться глаза. Она ужасно скучала и хотела только одного — прилечь на одеяло и вздремнуть хотя бы пару минут. В конце концов, она улеглась на бок. Эдди решил, что для медведя тоже наступил тихий час, и уложил его на подушку. В этот момент в двери появилась Тереза. «Иди к телефону!» — позвала она. «Это твои родители из Германии!» Сара встала. «Сиди здесь!» — приказала она Эдди. «Не двигайся с места, слышишь? Мама сейчас вернется». Когда Сара вбежала в дом, Терезы в дверях уже не было. У нее на печке стояла грибная запеканка, поэтому она вернулась в кухню. Сара прошла в коридор к телефону. Это был аппарат с диском для набора номеров, закрепленный на стене. Она прижала трубку к уху. «Да?» «Алло, дитя моя!» — сказала ее мать. «Мы не хотели упустить возможность поздравить тебя с днем рождения Эдуарда и пожелать прекрасного дня». Регина ставила ударение в слове «Эдуарда» довольно странным образом. Она произносила «ар» очень высоко, почти пела, а само слово растягивала так, словно у нее между зубами была липкая жевательная резинка. Наверное, для нее не было ничего хуже этого имени. Если уж имя Эльза шокировало ее, то Эдуарда было просто вершиной всего. А вместе имена ее внуков были просто невыносимыми. «Это очень мило с вашей стороны», — сказала Сара. С тех пор, как они уехали из Германии, Сара мало поддерживала отношения, причем довольно прохладные, с родителями, поэтому боялась каждого телефонного разговора. Мать звонила им только на Рождество, Пасху и на дни рождения. А с отцом она с тех пор больше не разговаривала. Сегодня снова был день, в который Регина считала своим долгом позвонить дочери. «Как у вас дела?» — спросила Сара и подумала об Эдди, который, как она надеялась, все еще играл на одеяле с медведем. «Вы здоровы? Как у папы с сердцем?» «Иногда дает сбои», — — ответила ее мать. — Как всегда. В этом смысле ничего не изменилось. Таблетки уже слабо помогают, так что скоро придется ставить прибор для поддержания сердечного ритма. Но неужели тебя это интересует? Иначе я бы не спрашивала. Они снова принялись за старое. У обеих не хватало терпения хотя бы 2 минуты поддерживать необязательный и почти дружеский разговор. «А у вас все в порядке? Как дела у Эльзы и у малыша?» «Хорошо. Даже очень хорошо. Эльза почти прекратила кричать. Она счастлива. Но я уже тебе об этом рассказывала». «Ну что же, я рада». Тон Регины стал резким. Ясно, что она имела в виду совсем противоположное. Слова, что Эльза счастлива, она воспринимала как критику в свой адрес. Пока этот ребенок был на попечении бабушки в Германии, он только и делал, что постоянно орал. Как только Эльза попала к итальянцам, то якобы стала счастливой. Регина не могла этому поверить. Было просто бессовестно со стороны Сары говорить такое своей матери. «Мама, извини, но мне пора заканчивать разговор. Эдди остался один в саду, мне нужно вернуться к нему». «Жаль. Я думала, что ты найдешь для матери хотя бы 5 минут времени. В конце концов, мы достаточно редко звоним друг другу». «Так звони мне чаще, мама. Лучше всего вечером, когда дети уже в постели, тогда у меня больше времени. Пока, мама, и передай привет папе. Я надеюсь, что у него станет лучше с сердцем». Мать положила трубку. Совершенно неожиданно, не сказав ни слова на прощание. Ей всегда удавалось повернуть разговор таким образом или оборвать его так, что Сара оставалась наедине с укорами совести. «Сегодня день рождения Эдди», — подумала она и глубоко вздохнула. «Сегодня праздник. Сегодня я не дам себя разозлить». Она вернулась в сад. Эдди там не было. Глава 17. Медведь все так же лежал на подушке, как и несколько минут назад, когда она ушла в дом. Сара сразу поняла, что произошло нечто ужасное. Она не кричала, не бежала. Она стояла, словно парализованная, и пыталась осознать, что на одеяле пусто, и Эдди здесь уже нет. Она окинула взглядом сад, который достаточно хорошо просматривался, но малыша нигде не было видно. Примерно через 3 секунды она пришла в себя, и ее оцепенение превратилось в панику. «Эдди!» — закричала она. «Тереза, быстрее сюда! Эдди исчез!» Тереза не отзывалась. Наверное, она была в кухне, и у нее работало радио или телевизор. Тогда она не слышала, что происходит на улице. Сара с криками обежала весь сад. «Боже, пожалуйста, не допусти, чтобы что-то случилось! Пожалуйста, пожалуйста, боже мой, боже, не допусти этого! Романа никогда меня не простит!» Она подбежала к невысокому ограждению из камня и посмотрела вниз. Если бы он упал с террасы, поросшей оливами, вниз, то должен был лежать где-то внизу, а это место просматривалось хорошо. Но Эдди там не было. И в этот момент Сара заметила, что игрушечный парусник, которого Эдди до сих пор не удостоил даже взглядом, исчез. Между сараем и домом был проход шириной приблизительно в метр, за которым находился огород, принадлежавший Энцо и Терезе, и фруктовый сад. Там же был маленький заиленный пруд, берега которого заросли камышом и травой. Парусник колыхался на воде. Пруд был мелким, и дно там было покатым, но он оказался слишком глубоким для 2-летнего малыша, который лежал в воде головой вперед и не двигался. Сара бросилась к пруду и вытащила из воды Эдди, который мягко обвис на ее руках. Его бледное мокрое личико было спокойным, глаза закрыты, в волосах ил. «Тереза!» — закричала Сара изо всех сил. Она положила Эдди на землю и стала ритмично нажимать на его грудную клетку. «Проснись, воробушек мой, мое самое любимое сокровище, проснись!» Она пыталась сделать ему искусственное дыхание. Прибежала Эльза. «Скажи бабушке, чтобы позвонила в скорую помощь!» — крикнула Сара. «Эдди умирает! Скорее!» Эльза все поняла и бросилась к дому. Через несколько секунд появилась Тереза. «Что случилось?» «Он лежал в воде. Позвони в скорую помощь, быстро! Может, вертолет? Я не знаю, что... Я не знаю, жив ли он!» Тереза больше ничего не сказала и побежала в дом. Сара взяла сына на руки. Она хлопала его по спине, снова и снова прижималась ртом к его маленькому носику, вдувала свое дыхание в его тело. «Дыши, Эдди, ради бога, ты должен дышать!» Через 15 минут приехала машина скорой помощи с оборудованием для реанимации. Эдди была оказана лучшая медицинская помощь, какая только могла быть в его состоянии, и врачи добились невозможного. Они вернули Эдди к жизни. Когда Романа и Энца в половине первого вернулись в Монтефьеру, их ожидал не праздничный обед, посвященный дню рождения, а заплаканная Тереза, которую утешала маленькая Эльза. Тереза была едва в состоянии говорить. Романа и Энца не смогли понять из ее рассказа, что произошло. Она даже не могла сказать, жив ли Эдди. Энца хотелось хорошенько встряхнуть жену и ударить о стену так, чтобы она прекратила истерику. Но он взял себя в руки и сказал Романа: «Едем скорее туда. В больнице все узнаем». Сара решила сказать правду. Пока Эдди в реанимации боролся за жизнь, она была не в состоянии собраться с мыслями, не говоря уже о том, чтобы придумать какую-нибудь историю, которая, возможно, сняла бы с нее вину и могла ее оправдать. Она сидела, словно окаменев, на деревянном стуле, привинченном к стене, и смотрела на плакат, который предупреждал о вреде курения. Она снова и снова тупо читала слова, не понимая, что они значат. Потом она произнесла их про себя по-немецки. «Ты хочешь бросить курить? Твой врач поможет тебе». Но по-прежнему не понимала их значения. Ее голова была пустой, как длинный белый коридор, по которому время от времени, не обращая на нее внимания, пробегали медсестры. «Меня здесь нет», — думала Сара. «Ничего не случилось. Все в порядке. Сейчас этот кошмар закончится». Она хотела рассказать Романа все, до мельчайших подробностей, все, что только сможет вспомнить. Не одна она была виновата. Все были немножко виноваты тоже. Может, он согласится с ней, а может и нет. Возможно, он бросит ее, вышвырнет из своего дома. Она не будет защищаться, не будет просить пощады, не будет плакать. Она просто уйдет. Уедет домой. И скажет родителям: «Я снова здесь. Все пропало. Эдди мертв. Теперь вы довольны?» Она обратила внимание на большой красно-белый плакат, который висел над стеклянной матовой дверью. Там что-то было написано. «Что он видел, когда умирал?» — думала она. «Ангелов? Облака?» Снова и снова она читала табличку на двери. «Может быть, не все потеряно?» Саре казалось, что прошла целая вечность, когда она заметила Романа и Энцо, идущих по коридору. Оба шли очень медленно, словно боялись того, что их ожидает. Когда Романа подошел, она встала и посмотрела ему в глаза. Ее лицо было красным от стыда и страха. «Прости меня», — сказала она. «Я так сожалею. Мне хочется повернуть время вспять, чтобы ничего не случилось». Она ожидала, что Романа ударит ее, закричит или обольет ее презрением, но ничего подобного не случилось. Он смотрел через окно клиники на пологие холмы, леса и виноградники, гладил ее по голове и молчал. Прошло 5 дней после несчастного случая. Эдди все еще был в больнице. Однажды вечером Романа сказал Саре: «Я знаю, что ты никогда бы не сделала ничего, что могло навредить Эдди. Нет ничего, что ты сделала бы нарочно. Я не буду ломать себе голову над тем, как все произошло и что можно было предотвратить. Случилось то, что случилось. А поскольку ты этого не хотела, на тебе вины нет. Но я не должен был покупать этот парусник. Я идиот. Нельзя дарить кораблик маленькому ребенку. Игрушка понравилась мне, поэтому я ее и купил. Я купил ее для себя, Сара. Я хотел играть с ним и с парусником. Я виноват. Если бы не кораблик, он бы никогда не упал в пруд». Он закрыл лицо руками. Сара подошла и обняла его. Глава 38. Врачи спасли Эдди жизнь. Но он какое-то время находился в состоянии клинической смерти, и никто не мог точно сказать, как долго. Сара тоже не имела понятия, сколько на самом деле продолжался ее телефонный разговор с матерью. Кровообращение в мозгу Эдди было нарушено. Некоторые его области бесповоротно погибли. Врачи объяснили Роману и Саре, что их сын инвалид и всю жизнь будет пребывать на стадии развития ребенка. Полное выздоровление исключено. Но с помощью любви и специальных занятий можно достичь некоторых успехов. «С тех пор, как это случилось, я не могу ночами спать», — сказала мать Сары Регина по телефону. «Это так ужасно, дитя мое! Как ты только это выдерживаешь?» «Да никак, мама. Прежде всего потому, что этого бы не случилось, если бы мы в это время не говорили с тобой по телефону». Голос Регины стал пронзительным. «Ты хочешь сказать, что виновата я? Или лишь потому, что позвонила тебе?» «С тех пор, как я в Италии, наши телефонные разговоры стали далеко не дружественными. Ты звонишь не тогда, когда хочешь поговорить со мной или узнать, как у нас дела, а только если у кого-нибудь день рождения, и ты чувствуешь себя обязанной». «О чем это ты?» Регина чуть не поперхнулась. «Если бы я сказала: «Мама, я сейчас не могу говорить», ты бы обиделась. Вот я этого и не сказала. И случилось то, что случилось». «Я же хотела как лучше. Я не могла знать, что у тебя нет времени», — закричала мать. «Бессовестно с твоей стороны пытаться переложить всю вину на меня». Она разрыдалась и положила трубку. «Спасибо, мама», — горько подумала Сара. «Спасибо за любовь и понимание». Когда Эдди вернулся домой, он был совершенно другим. Его жизнерадостность уступила место апатии, а любопытство — полной безучастности. Он послушно сидел на стульчике, ничего не просил, не плакал и почти ничем не интересовался. Когда к нему приближалась наполненная едой ложка, он послушно открывал рот, как птенец, и глотал все, что дают. Он не отказывался от пищи. Он ел столько, сколько давали. Сара узнала, какое количество пищи нужно его маленькому телу, и просила Терезу не давать больше, чем необходимо. Но Тереза этого не придерживалась. Она знала все лучше всех. «Если он открывает рот и ест, значит, голоден», — сказала она строго. «Он знает, что для него хорошо. Сытые дети не едят, они выплевывают все или сжимают губы, так что между ними невозможно просунуть лист бумаги, не то что ложку». «Здоровые дети, возможно», — парировала Сара. «Но Эдди больной. Когда ты, наконец, это поймешь? Он не знает меры. Он потерял контроль над своим телом. Может быть, он даже утратил некоторые инстинкты». Тереза пренебрежительно сказала что-то, что означало не что иное, как глупости. «Почему в день рождения, когда все это случилось, ты не осталась на пару минут с Эдди, когда мне нужно было подойти к телефону? Неужели дурацкая грибная запеканка была для тебя важнее, чем внук?» «Ты что, хочешь сказать, что это я виновата?» «Я спросила, почему ты на пару минут не осталась с Эдди и не присмотрела за ним, черт возьми? Ты сама позвала меня к телефону. Ты знала, что я не смогу проследить за ним». «Мне и в голову не пришло, что ты будешь болтать по телефону так долго». «Это было всего лишь пару минут». «Почему ты не перезвонила позже? Ты же знала, что я занята». «Значит, тебе говняная запеканка была важнее, чем твой внук? А тебе телефонный разговор был важнее, чем твой сын?» «Что ты только за человек, Тереза? А что ты только за мать, Сара?» «Я тебе этого никогда не прощу», — заявила Сара. «Я буду молиться за тебя», — снисходительно ответила Тереза, вышла из комнаты и громко захлопнула за собой дверь. Хотя Тереза старалась отходить ко сну в мире с собой, окружающим миром и прежде всего с Энцо, который спал рядом с ней, в этот вечер она не смогла удержаться от того, чтобы не упрекнуть его. Слова Сары, что лучше бы она вместо грибной запеканки проследила за Эдди, грызли ее душу. И у Терезы было такое чувство, что она лучше будет спать, если найдет следующего виноватого. «Даже не могу сказать, сколько мы с тобой об этом говорили. И сколько раз я просила тебя засыпать эту лужу. Ты 10 раз обещал мне это сделать. И что? Да ничего. Если бы ты послушал меня, Эдди был бы здоров». Тереза в ночной рубашке сидела на краю крепкой дубовой кровати, на которой спали еще ее родители. За кроватью висело олиповатое изображение Святой Девы Марии с ребенком Иисусом Христосом на руках. У обоих были сияющие сердца в груди и тяжелые золотые нимбы святых. Тереза энергично смазывала кремом свои сухие локти, покрытые толстой коркой, напоминающей кожу рептилии. Энцо, который лежал на спине, пытаясь заснуть, открыл глаза, но увидел только круглую спину жены, крепкую и согнутую, словно она последние 20 лет изо дня в день таскала на себе вязанки дров. Длинные седые волосы, которые днем были заплетены в косу или собраны на затылке в пучок, неаккуратными прядями падали ей на плечи. «Ведьма», — подумал он, — «старая злобная ведьма». «Почему ты не отвечаешь?» — никак не могла успокоиться Тереза. «Что я должен сказать? Животные пьют из этой лужи, поэтому я ее и не трогал». Тереза рассмеялась коротким сухим смехом. «Тебе что, животные дороже, чем внук?» И вдруг на Энса навалилась страшная тоска. Сколько времени он уже не имел близости с женщиной? Годы. Он даже не помнил, когда это было. Его жизнь закончилась. Тереза откинула одеяло, улеглась и прикрыла ноги. Она, как и Энса, лежала на спине, сложив руки на груди. Он никогда больше не найдет в себе силы прикоснуться к ней. «Я же не ясновидящий», — прошептал он. «Каждая лестница может стать опасной. Каждый нож, каждая кастрюля, каждое окно. Да что угодно. Мы не можем отказаться от всего этого только потому, что в доме маленький ребенок». «Ты, я вижу, не хочешь говорить по делу. Сразу же начинаешь язвить», — продолжала она. «Хотя уже со вторым человеком из-за твоей халатности происходит несчастный случай. С той только разницей, что Эдди, в отличие от Розы, выжил». «Тебе что, доставляет удовольствие быть такой мерзавкой?» «Я только говорю вслух то, о чем ты даже подумать боишься. Тебе просто страшно посмотреть правде в лицо». «Заткнись, Тереза, не выводи меня из себя». Хотя голос Энса звучал слабо, он с трудом подавил в себе желание наброситься на жену, схватить ее за горло и держать до тех пор, пока, наконец, не наступит покой. «Все так и есть. Если бы ты вовремя засыпал пруд, ничего бы не случилось». Тереза, конечно, права, но совсем не обязательно травить ему душу. Иногда он думал, что не засыпал пруд именно потому, что она очень много говорила об этом, зудела и постоянно доставала его. Он хотел позлить ее, прикидываясь бестолковым. И сейчас она праздновала триумф, пусть даже проклятый и горький. Он отвернулся и натянул одеяло на голову, хотя у него болело бедро, когда он лежал на боку. Тем самым он недвусмысленно давал понять, что у него нет желания говорить с ней. «Да простит тебя Бог», — пробормотала Тереза, тоже повернулась на бок и решила, что она слишком устала, чтобы читать вечернюю молитву. Не прошло и трех минут, как она уже храпела. Глава 39. Эдди становился все толще, и Терезе нравилось называть его легким в обслуживании. Если она сажала его перед домом на солнышке, то уже не надо было бояться, что он убежит. Он сидел там, где его посадили. Ему было трудно вставать и вообще двигаться. Если ему давали в руки ложку, камень или игрушку, он мог заниматься ими целыми часами. Книжка с картинками под названием «Мальвина в ванной» приводила его в восхищение, причем каждый раз по-новому. Маленький, величиной с ноги дракончик по имени Мальвина рос с невиданной скоростью. Вскоре он уже жил в ванной, но благодаря поглощению бутербродов с сыром становился все больше и в конце концов смог поместиться только в общественный бассейн для плавания. Эдди перелистывал книжку десятки раз на день и на каждой картинке заливался смехом, будто видел ее впервые. Если с ним заговаривали, он слушал, улыбался, но не отвечал. И похвалу и наказание он воспринимал одинаково равнодушно. Например, если Сара говорила: «Как ты хорошо вытер стол», Эдди тихонько хихикал. Но когда Тереза кричала на него за то, что он вымазал пол в кухне вареньем, он хихикал тоже. Только если его обнимали, он прижимался и мурлыкал, словно котенок. Тереза не обнималась с ним, ей было некогда. Она говорила, что не может целыми часами сидеть в саду и ублажать Эдди. В конце концов, у нее хватает дела без него. Ей больше нравилось кормить его. Она была удовлетворена и довольна собой. Особенно, когда Эдди позволял запихивать в себя все, но абсолютно все, до последней крошки, и при этом громко чавкал от удовольствия, а под конец одаривал ее широкой улыбкой на толстом лице. Энсо не переставал осыпать себя упреками. «Зачем только мы отправились помогать Жан-Луке?» «А, что за глупость! Как нам могла прийти в голову эта идея романа? Скажи мне, черт возьми! Если бы мы были здесь, ничего бы не случилось. Я бы играл с ним, и он был бы здоров и счастлив. Проклятие! «Боже, почему ты нас покинул?» И он бил кулаками по столу так, что свечка вылетала из подсвечника. «Перестань ругаться!» — кричала Тереза из кухни. «Или ты хочешь, чтобы несчастья в этом доме никогда не прекратились?» Эдди подрос и стал очень послушным, безотказным. Что ему говорили, то он и выполнял. Очевидно, он был не в состоянии думать о том, хорошо или плохо то, что он делает. Он тихо сидел в углу, смотрел на всех широко распахнутыми глазами и просто ждал приказов. Если Сара говорила «поставь тарелку в шкаф», он ставил тарелку в шкаф. Если Эльза говорила «выбрось тарелку в мусор», он выбрасывал ее в мусор. Он разбил бы ее об стену, если бы сестра потребовала этого. Если задание было слишком сложным для него, он выполнял только часть. Если Романа просил «принеси хлеб из кухни и закрой дверь», он приносил хлеб. О том, что нужно еще и закрыть дверь, он уже забыл. Однажды, в дождливый день, Эдди вывалился в жидком иле прямо рядом с прудом. Он барахтался в грязи, как поросенок, и повизгивал от удовольствия. Наконец Тереза позвала его обедать. Но когда Эдди появился в кухне, она вскрикнула от ужаса и выгнала его за дверь. «Таким грязным детям нельзя заходить в мой дом!» Перепуганный Эдди долго стоял во дворе. В конце концов он разделся догола и засунул свои вещи в старый мусорный контейнер, где сжигали мусор. Потом пробрался в свою комнату и надел пижаму. Тереза была очень довольна и в награду за обедом вывалила в его тарелку огромную порцию макарон. Эдди сиял от гордости. Раньше Эльза часто сидела на маленькой каменной ограде под фикусом, смотрела в воздух и сочиняла сказки. Сара, если случайно проходила мимо, обычно замечала: «Если тебе скучно, почитай что-нибудь». Сейчас она постоянно твердила: «Не сиди без толку! Лучше присмотри со своим бедным больным братом». А поскольку Эльза справлялась с домашним заданием за рекордно короткое время, потому что ей удавалось, пробежав глазами один единственный раз, все запомнить, каждый день после обеда ей приходилось заниматься Эдди. И она воспринимала это как наказание и вопиющую несправедливость. Она же ничего плохого не делала, она просто была умнее других, вот и все. Она учила Эдди отдельным словам, которые пыталась вдолбить ему путем постоянного монотонного повторения. Если брат не понимал, чего она хочет, Эльза щипала его за толстые руки или била мухобойкой, пока он не начинал плакать. Но когда он впервые сказал слово «авто», она от радости стала прыгать в саду, как сумасшедшая, так что Сара, увидев все это из окна и не поняв, в чем дело, подумала, что Эльзу укусила оса. А Эдди смеялся и любил всех. Строгую мать, проявлявшую по отношению к нему мало терпения, бабушку, кормившую его, дедушку, который постоянно пытался что-нибудь ему объяснить, отца, который часами играл с ним, даже свою сестру, которая его постоянно донимала. Эльза тоже часто вспоминала то утро, когда с Эдди случилось несчастье. Иногда она даже задумывалась о том, что у нее, собственно, тоже есть грех на совести. Но только собственно. В то время, когда все это случилось, она была у Терезы в кухне и возилась с вафельным тестом. Когда зазвонил телефон, она хотела побежать к нему, но Тереза ее остановила. «Не надо», — сказала она, — «я возьму трубку». Тереза всегда хотела знать, кто звонит. Всегда. Она не могла уснуть всю ночь, если чего-то не знала, что-то не услышала или прозевала. Тереза сняла трубку, сказала: «Сейчас, подождите минуту, пожалуйста». Позвала Сару из сада и вернулась в кухню. Чуть позже Эльза услышала, как мать побежала по коридору к телефону, без Эдди. Она многое не поняла из того, что говорила Сара, но это было не так уж важно, потому что по тону матери она догадалась, что та говорит с бабушкой из Германии. В этом случае она всегда говорила кратко и раздражалась с самого начала разговора. Эльза знала, что Эдди остался в саду один. Еще она увидела из окна кухни, как Эдди встал с одеяла и побежал к пруду. Она могла побежать за ним, но Тереза оставалась в кухне и месила тесто. И она тоже осталась в кухне, рядом с бабушкой, хотя у нее было очень нехорошо на душе. Лишь когда Сара закричала, Эльза выбежала из дома. И когда потом мать, отец, дедушка, в общем, все были в больнице возле Эдди, а она осталась с бабушкой дома, Тереза сунула ей в руку 1500 лир и попросила пойти в церковь, поставить 3 свечи за своего бедного брата и помолиться за него. Сама она сидела за кухонным столом и плакала. Эльзе вся эта ситуация показалась жуткой, потому что она еще никогда не видела бабушку плачущей, к тому же без чёток в руке. Этого Эльза вообще не могла понять. Ведь именно сейчас ей нужно было бы прочесть за Эдди одну или даже несколько молитв. Церковь была пуста. Это оказалось очень кстати. Эльза взяла 3 свечи из ящика возле кружки для пожертвований, воткнула их в подсвечники и зажгла. «Милый Боже, пожалуйста, сделай так, чтобы мой брат снова стал здоровым», — послушно помолилась она. «Мне очень жаль, но я думала, что маленькие дети умеют плавать и задерживать дыхание в воде». Потом она выскочила из церкви, забежала в продуктовый магазин «Старой Франки» и купила себе на 1500 лир желатиновых змей, чертиков и мышей, которых очень любила. За такие большие деньги она получила их целый пакет. Она сидела под толстым кедром за старой крепостью, жевала желатиновые конфеты и пребывала в полной уверенности, что ей себя не в чем, но абсолютно не в чем упрекнуть.